«Да», — выдохнул он, ложась рядом. «Но я пытался забыть Касс». Продолжая он думать о ней, вспоминать о том дне и пещере на берегу, наверняка бы сошел с ума. Эдвард впился взглядом в нежные груди с шелковистыми розовыми сосками и непроизвольно сглотнул. При одной мысли о графе Клэр, касавшемся этого роскошного тела, владевшего им, в глазах темнело от бешенства. Заметив, как заледенели карие глаза, Касси нерешительно дотронулась до него. И Эдвард со вздохом прильнул к ее губам, сознавая, что хотя Касси больше не девственна, он должен обращаться с ней так же бережно, как в тот далекий день на берегу. Гладя ее упругую плоть, он не мог не вспоминать о человеке, укравшем ее невинность, тоже ласкавшем это тело по праву хозяина, владельца, собственника. И Эдвард против воли снова подумал о бесконечных, наполненных болью днях, горестных ночах, жестокости судьбы. Мучительное, невыносимое одиночество заживо пожирало Эдварда. Касси покинула его, и жизнь потеряла смысл. Его язык раздвинул ее губы, проникая внутрь, и Эдвард лег на нее, ощущая под собой мягкое, податливое белое тело. Касси оцепенела от стыда и смущения. Всякий раз, представляя эти мгновения с Эдвардом, она вспоминала только его нежность и доброту. «Ты любишь меня?» — хотелось ей кричать. «Почему же так груб со мной?» Он припал губами к ее груди. Касси слышала его прерывистое тяжелое дыхание и понимала. Он хочет ее. Хочет так сильно, что сама она, ее чувства, не имеют для него ни малейшего значения. Девушка мысленно взмолилась о том, чтобы хоть на минуту ощутить искру желания. Запустив пальцы в его вьющиеся каштановые волосы, она вынудила себя скользнуть ладонями по его спине. «О, Боже, Касс!» Он привстал и раздвинул ей бедра. Касси снова застыла, едва его плоть коснулась ее. «Но я не готова для тебя!» Молчаливо запротестовала Касси и с трудом подавила крик, когда он ворвался в ее стиснутые судорогой глубины. Девушка тихо застонала. Каждый толчок причинял невыносимую боль. Но Эдвард продолжал безоглядно вонзаться в нее, пока его тело не сжалось в предвестии освобождения. Ему казалось, что он сейчас взорвется, разлетится на миллион мельчайших осколков, и каждый спазм все дальше уносил его от действительности в волшебное царство, где нет ни доводов разума, не серых будней. Бессвязные стоны вырывались из его глотки. Он замер на мгновенье и, тяжело упав на нее, прижался щекой к подушке. Прошло несколько минут, прежде чем он пришел в себя и понял, что Касси неподвижно лежит, придавленная его тяжестью. «Прости, Эдвард», — чуть слышно, печально вымолвила она. Подняв голову, он заметил, что ее глаза наполнились слезами. Иисусе, он вел себя как настоящий негодяй, и после всего, что стряслось, едва ли не изнасиловал ее сам. Но она приняла его, ласкала и старалась вобрать в себя как можно глубже. Перед глазами всплыло смуглое красивое лицо графа, и Эдвард увидел, как он нависает над ней, разводит ее стройные ноги, погружается в узкую трепещущую расселину. Он поспешно тряхнул головой, пытаясь отрешиться от страшной картины. «Это я должен просить прощения, Касси. В следующий раз все будет по-другому. Вот увидишь». «Но я не хочу никакого следующего раза». «Конечно, Эдвард», — прошептала она. Эдвард откатился от нее и растянулся рядом, пытаясь найти слова, которыми можно было бы утешить девушку. Но только что пережитые бурные эмоции и угрызения совести опустошили мозг. Нет, необходимо, чтобы время, великий целитель, залечило раны. «День был долгим, Касс», — только и сказал он. «Тебе нужно поспать». Касси прижала щекой к его плечу. Сон долго бежал от нее, даже после того, как дыхание Эдварда стало ровным. «Да что это с ней такое?» Девушка не могла забыть, как страсть охватывала ее при малейшем прикосновении графа. И когда-то, не слишком давно, Она желала Эдварда. Что же случилось? Возможно, он прав. Напряжение, не отпускавшее ее все дни, неловкость первой встречи. Но тело Касси протестующе напряглось.